а лететь пришлось далеко, я уже разобрался с направлением и понял, что это Англия. Даже так, ничего, вполне летели. За пультом управления один из терминаторов сидел, он скачал схему судна и теперь умел управлять спидером. Так что на скорости 500 км в час и сближался с билетом, даже днем. Просто уходили в сторону от других судов. Ну и пустынные земли пересекал Ирана, Африки, Средиземное море, и вот она Англия. Прибыли днем. Со мной два терминатора Т-1000, принявший облик полицейских, английских полицейских, так и двинули дальше. На моей машине, это одна из добытых у бара с вурдалаками. Этот кадиллак явно криминалу принадлежал, полный багажник оружия и мешки для трупов. 2 часа пути, билет уже рядом, чую его, стало ясно, что моя цель Лондон. День-ночь, мне все равно, темнота вокруг не мешала. Машина остановилась роскошного отеля. Я покинул салон, терминаторы со мной и направился ко входу в отель. Один из терминаторов подошел к портье и сообщил: «В вашем отеле скрывается преступник, наш свидетель должен его опознать. Мы можем выдать ключ. Какой номер? Пока неизвестно. Выделите нам своего человека». Администратор направил с нами своего помощника, молодого парня. Мы на лифте поднялись на 6-й этаж, но я мотнул головой, ниже. Спускались по лестнице. Дальше по коридору между дверей. Я прислушивался, пока не понял, это тот номер, что нам нужно. В это время открылась дверь соседнего номера и мимо спокойно прошла знакомая мне личность. Я был удивлен, но хотя бы стало ясно, кто виновен в пропаже билета. А увидел я Джинни Уизли, что с купальными принадлежностями направилась к лифту, там свой бассейн есть у отеля. На нас та с интересом покосилась, но не остановилась. Похоже, кто-то из их семейки под невидимостью отслеживал нас и выкрал билет, сообразив, что это такое. Да и я тогда распустил язык, а тут чары дальнего подслушивания существуют. Вот оно значит как, и кто его у меня украл. Как девочка зашла в лифт, один из терминаторов указал на замок и местный служащий открыл его. Оба бойца влетели в номер и мигом спеленали Билла Уизли. Так вот кто там был, палочку отобрали и, сломав, отбросили в сторону, после чего связали. Я же забрал билет, изучил и убрал в карман. Неприятно, что тот им подчинялся, раз те по фильмам ходит, но главное вернул. Думаю, тут вся семейка рыжих собралась, один из терминаторов уточнил и служащий подтвердил. 5 номеров заняли. Целая семья. Того попросили выйти и начался довольно жесткий допрос рыжего. Все верно, ему был поставлен бородатым приказ следить за Гермионой, да и пропажа девочки, что выжила, напрягла. Подслушал наши беседы, он же взломщик проклятий, смог, и вот выкрал билет. Правда, работать тот в его руках не сразу стал, но под империя, вполне. Пусть каждый раз заново накладывать приходилось. Сначала те в будущее ушли, в фильм «Бегущий человек», оттуда набрав фильмы, уже по другим. Это у них 5-й. Заработали изрядно, используя чары, тумагов нет, никто не отслеживает, банально воруя, и хотели вот вернуться домой. А пока просто отдыхали в еще одном фильме мире. Биллу терминатор свернул шею, и оба посетили остальных, умертвив. На Джинни я плюнул, пусть живет, вот так покинул отель. Мы укатили за город и дальше на спидере полетели. В сторону США, и через них к нужному острову, оно так быстрее. Зря я по другому маршруту летел. Так и добрались до острова, а там новости есть. Пираты-то на лагерь вышли. Самолет сожгли и охотились по острову за моей копией и пассажиркой, а те от них бегали уже сутки. Заменив собой терминатора, и сделал вид, что на нас вышли 6 американских пехотинцев, те и уничтожили пиратов. Да легко, даже судно захватили, истребив всех, кто там был. «Ну что, пора вернуться к своим», — сказал я. «С солдатами мы уже попрощались, собрали что смогли, сняли судно с якоря и направились к тому острову, откуда вылетели. Я уже определился с координатами. Рация была, связался с властями, опознавшись, и сообщил, что мы выжили в бурю, и на нас напали пираты. Помогли военные США, уничтожив их и отдав нам судно пиратов. Идем таким-то курсом, находимся по таким-то координатам. В общем, вскоре, 4 часа это быстро, прилетал гидросамолет, прислали местных моряков, до 2 полицейских. Они все и приняли, а самолет к острову полетел, зафиксировать нападение. Так и шли, только я не стал дожидаться, когда меня в другой фильм закинет, а при пассажирке потер билет и когда открылось окно портала, прямо с палубы судна ушел в свой родной мир. На меня таращилась девушка в халатике, Как я пролезаю к ней в комнату. Телевизор, кстати, на стене закреплен был и до пола высоковато. Грохнулся. Тут та завизжала и бросилась на выход. Я же, отряхнувшись, прибрав билет, следом. Похоже, это общежитие какого-то вуза, причем наше общежитие. Оказывается, я появился в Ульяновске. Покинув территорию, быстро, пока не поймали, кляня себя, на чем свет стоит, зачем сейчас активировал, ушел бы в следующий фильм, там молодое тело получил, наверное, и уже оттуда можно, а в этом и бегать сложно. Устал в теле старика быть, сил мало, не хватало энергии для действий. Хотя ладно, тут было холодно, снега нет, но морозит. Свистнув такси, велел вести меня за город, деньги были в кармане. Сам утеплился, шапку надел, баллонью куртку, а за городом, как раз начало темнеть, на спидере рванул к Москве. Меня пугало то, что я так и не чувствовал связи с Мионой и дочками. За 2 часа долетел, нашел быстро наш коттеджный поселок, а на месте моего дома обгорелые развалины. Я стоял и смотрел. «Это как?» – спросил я у женщины, что проходила мимо, мелкую псину выгуливала. «Кажется, соседка с соседней улицы. Бандиты напали. Вся семья погибла», – печально вздохнула та. «Ох, вы так на Харрисона Форда похожи, только моложе, он сейчас совсем старый. Как же это?» – растерянно пробормотал я. «Их тут, на кладбище похоронили». Дико взглянув на ту, я рванул в сторону кладбища, знал, где оно, и стариковские болячки ничуть не мешали. Побегал по рядам и нашел свежие могилы, по цветам и венкам, дочек в одной могиле, а меня и Миону в отдельных, наши фотографии были. Я упал на колени и зарыдал, гладя фотографии Мионы и дочек. Не знаю, сколько в оцепенении провел, больше часа точно, уже замерзал, когда услышал позади шаги, мельком обернулся, это Леха подходил. Тот положил руку на плечо и крепко сжал. «Я надеялся, что ты вернешься». Терминаторов поставил караулить, как сообщили, так и вылетел. «Ты один?» «Да». «Как это произошло?» «Перепутали дома. Через 2 от тебя такой же дом стоял. Там бухгалтер одной преступной организации, деньги крысил, и его решили припугнуть. Знали, что тот с семьей у тещи гостит, из 4 шмелей по дому отработали. Ошибка с адресом вышла, в темноте перепутали. Шансов у вас не было, умерли мгновенно. Мои терминаторы всех нашли, и исполнителей, и тех, кто отдал приказ. Всю эту организацию зачистили, до уборщиков, больше 300 человек, и семью бухгалтера. Я зол был, от горя все помутилось, вот и отдал приказ на полную зачистку. За 2 дня отработали всех, даже тех, что за границей. Мстить уже некому, я все сделал. Как ты выжил? Вздохнув, я описал, что со мной было. Мы с Лехой покинули кладбище и направились к дому родителей. Те уже в курсе, что я вернулся, брат сообщил, и ждали нас. Кстати, родители уж больно убивались потерей, вот чтобы их успокоить, Леха и придумал, что мы могли выжить, в фильм отправиться, хотя останки в доме были идентифицированы. А потом и сам в это поверил, и ведь действительно, хотя бы я, но вернулся. Думаешь, Миону тоже могло в фильм закинуть? Шанс есть. Я не чувствую связи с ним. Мы же не знаем, остается ли она, если ты в фильме, а она в реале. Проверим. Повернулся к тому, в голосе моем была надежда. Проверим. Родителям было тяжело, но встретили меня хорошо, долго обнимали со слезами на глазах, однако во мне бурлила энергия. Я хотел поскорее проверить, есть шанс, что Миона жива или нет. Мы включили телевизор, выбрали, что под руку попало. Первая часть «Крокодила Данди», вышли в деревушке это и зашли в бар, и вот, заказав пиво, сели за столик, и брат кивнул, говоря: «Связь четкая, я ощущаю Лену, и она меня». Вздохнув, я сказал: «Я ведь знал, тот маг, что ритуал приводил, так и сказал, умрете в один день, один без другого не сможет, а мы ведь и умерли оба, а меня билет спас, почему не ее?» Леха только вздохнул, и положил ладонь мне на руку, сжав ее. «Ты извини, не поинтересовался, как у вас дела?» После долгого молчания, спросил я. «Дочка родилась, Лена сейчас с детьми, также на нашей вилле в Испании. Родители дом не покидали, все тебя ждали. Недавно сын у них гостил, забрал». «Понятно. Что думаешь делать? Может, к нам?» «Нет, извини, Лех, никого не хочу видеть, желаю по фильмам прошвырнуться, да и тело заменить. А то этот старик бесит, еще и отдышка, и аритмия. Ладно, вон главные герои идут, возвращаемся, там будем прощаться. Приключений побольше, можно легче станет. Да, может, ты и прав. Ладно, будем ждать твоего возвращения. Я открыл портал, и мы ушли обратно в зал дома родителей. Те ждали, для них секунда прошла, как обычно. Где-то неделю я с ними пожил, после чего решил, что пора. Прямо в доме родителей я мысленно вошел в контакт с билетом, тот вылетел из кармана и засиял, и меня втянуло в него. Сработало. Меня отправило куда-то наугад в фильм, в тело героя, в главного или второстепенного, скоро узнаю. А вот что сделают с телом этого старика, что мне уже поднадоело, я в курсе. Сам Леху попросил. Оно будет уничтожено, я в новом вернусь. Да, мои метания по телам, хотя и немного было, в этот раз ажиотажа на земле не вызвали, его не было, потому как никаких изменений в тех фильмах не зафиксировали. Как интересно, а меня ждут приключения, на год, а скорее всего два. Я родных об этом предупредил, попрощались, с надеждой на скорую встречу, и вот ушел. Они понимали, что мне это нужно, время лечит. ХМ, кстати, а где я? Почему ничего не узнаю? Книга, билет в кино, прода 24, бескрайний океан вокруг. Я поначалу подумал, это фильм «Водный мир», но точно не в Костнера попал. Да и подо мной не тримаран, а обычная судовая шлюпка, пусть и сильно потрепанная временем. Ха, тигра не наблюдается, не тот фильм. Достав из кармана зеркальце, я изучил свою новую внешность. В пацана смуглого попал, лет 13-14 примерно, в светлых шароварах. Не азиат или араб, европеец, просто загорел до черноты и волосы выгорели, светлыми стали. Да что за фильм-то? Нет, не узнаю. Скорее всего, это какой-то сериал. Попив воды из бутылки, у тела обезвоживание, потом поел, голод тоже присутствовал, я встал на шлюпке и осмотрел горизонт с помощью бинокля. Пусто. Ни дыма, ни паруса. Достав спидер, шлюпку не бросил, убрал в карман, для нее места хватило, и полетел на восток. Ни на юг или север, не хватало до льдов добраться, а именно восток. Можно и запад, без разницы, по-любому рано или поздно на сушу наткнусь. Терминатор управлял спидером, а я дремал. Пытался, не дали, потому как уже через десяток морских миль был замечен на горизонте объект, который терминатор идентифицировал как парусное судно. Используя оборудование спидера, я приблизил изображение и цыкнул зубом. Все же водный мир, знакомое судно тримаран. Откуда пацан взялся, без припасов, воды и всего нужного? Сбежал от курильщиков? Не знаю. Шлюпка без мачты и паруса. А так тримаран приближался. Я поменял спидер на шлюпку, сделал вид, что имею воду и припасы, и стал ожидать аборигена. Там правило встречаясь обменяться информацией. И знаете что? Тот прошел мимо, как будто меня не заметил. Устойчивый ветер наполнял воздухом его паруса. Ходка шел. Как тот скрылся за горизонтом, плюнув на него, снова поменял шлюпку на спидер, и мы полетели искать сушу. Я точно знал, то она есть. Вот и поищем. 7 дней это заняло, но нашли. В прошлом скорее всего горная гряда, а сейчас несколько островов, где нет людей и довольно зелено от лесов. Я тоже эту неделю без дела не сидел, грузовой отсек имелся и там шел взлом терминаторов, моя армия медленно, но пополнялась, за неделю 6 десятков сделал. Вот так, добравшись до суши, обустроился, но видя, что в другой фильм не закидывает, надо ждать аборигенов с Костнером, что найдут его, помогать и не думал, вот так и жил, собирал фрукты, деревья фруктовые тут росли, готовил разные блюда и занимался терминаторами. Медленно, но они шли под мою руку. 2 месяца и все терминаторы, те, что в спящем состоянии были, стали полностью моими, вооружил армия. Остались те, что в охране были, то есть в полном боевом, и те не дадут себя взламывать, да еще в течение 10 часов. И все же с этими терминаторами, что в полном боевом были, также не возникло проблем. Я достаю, 2 других терминатора хватают, блокируя, и кабель с обнаженным контактом к затылочной части. Разряд от мобильного генератора вырубает его, на 10 минут обычно, перезапускается процессор, этого хватает подключиться, перевести в спящий режим, и начать взлом. Так что 200 боевых терминаторов, что в таком состоянии захвачены оказались, и большая часть вооружена, тоже были взломаны. Сам я жил в автодоме, не в том, что добыл у бара вурдалаков. Этот автодом я продал, да еще дорого, фанату фильмов Тарантино, как настоящий реквизит из фильма «От заката до рассвета». Там личные вещи и фотографии бывших владельцев были. И купил ведь. А себе новый взял из Германии. Завод «Мерседес» выпускает такие автодома высокого качества и комфортности. Я все успел сделать и последнюю неделю откровенно отдыхал, когда один из наблюдателей, терминатор понятно, сообщил, что к острову приближаются люди на водных транспортных средствах. Я тут же облетел на спидере всех наблюдателей, забрав их, и затаился, с интересом изучая гостей. Ну да, это те, кого я ждал. Вообще стоит сказать, что пока я в родном мире был, особо я ничего из своего не вернул. Корабли и станцию отцу отдал, пусть ими занимается. Вернул только пустые медальон, сундук, браслет и перстень, хотя последних двух у меня в двойном экземпляре. Ну и плюс еще один сундук имею. Ничего не трогал, решил трофеи в путешествиях новых наберу. Чего таскать с собой то, что ранее добыл. Но и то, что добыл, пока не вернулся, оставил при себе. Как было при мне 2306 терминаторов, так и осталось. Мой легион готовый к бою. То есть я конкретно шел за добычей, один из планов, поэтому все максимально и освободил. И держал все в кармане. Как я уже говорил, к счастью, он такие хранилища содержать может. Да и сам карман не пустой. Да, часть раритетной техники из фильма с вурдалаками я Лехе подарил. Он коллекционировать начал. Особенно байки привели в восторг. Тот уже 3 года как состоял в байкерском клубе «Серые волки», разбирался в них. Вот и все. Этот первый фильм я посчитал бесперспективным. Мне и сам фильм не особо понравился. Так еще на трофей он бесполезен. Поэтому я и пустил все свободное время на взлом и формирование своего легиона. И на мой взгляд неплохо получилось. Теперь дождаться окончания квеста в фильме, к чему я не приложил ни капли сил, герои и сами справились, да и попал я в какого-то мутного персонажа, что даже на экранах не мелькал, и можно в следующий фильм. Вообще, конечно, я мог поучаствовать, но главный герой в лице Костнера сам сделал выбор, просто пройдя мимо моей шлюпки. Я тогда пожал плечами, нахер его послал, и своими делами занимался. Как видите, удачно. Вот так я со стороны наблюдал за безумной радостью, что испытывали местные аборигены, когда нашу землю. Они, по-моему, даже почву на вкус пробовали. Фу, она же с навозом. Тут и табун коней бегал. Ну, глистов им побольше. 2 дня наблюдал, не показываясь на глаза, пока меня знакома не потянула в новый фильм. А очутился я в тесной кабине какого-то грузовичка, что замер на дороге. За спиной слышался грохот падения массы вещей, перед капотом разбитая машина-кабриолет, слева строение, вокруг пустыня, а обе машины стояли на перекрестке дорог. Изучая главных героев из разбитой машины, я невольно растянул губы в улыбке. Это один из моих любимых фильмов этого года выпуска. Как и у любого киномана, у меня есть любимые фильмы, причем по 3 на каждый год. Вот и этот безумный, безумный, безумный мир был из таких. Фильм старый, начало 60-х. Группа случайных попутчиков узнала о кладе, и через все штаты неслись к месту, обгоняя друг друга, угоняя разную технику, чтобы найти его и выкопать. Я попал в одного из таких авантюристов, в громилу. То-то кабина такая тесная, шофера развозного фургона. Вот здесь я отдохнуть очень даже не прочь. Жаль, что весь фильм растянут на 2 дня, так что вряд ли больше, чем на 2 сутки я тут задержусь. Попробую сговорить жену владельца автомобиля, в которого врезался, она вполне в моем вкусе. Правда, помимо мужа там и ее мама, но та сама всем тяготится и не прочь банально сбежать с первым встречным, особенно если пообещать весь клад отдать ей, а мне он банально не нужен. Покинув кабину, не стал открывать кузов фургона, высыпая содержимое, и так понятно, что там все побито, а подойдя к передку, осмотрел его. Больше всего было шума от пожилой женщины, что постоянно командовала. Убедившись, что передок хоть и помят, но в принципе повреждений особых нет, я вернулся в кабину и попытался завести двигатель. Вообще мертвый, даже стартер не сработал. Чинить мне машину банально лень, поэтому подождем, пока какая машина проедет. Эта парочка, теща и зять, решили меня как лоха куда отправить. «Вам надо, вы идите, я попутную машину подожду», был мой ответ. Те решили, что это неплохая идея, подойдет. У этой парочки свара началась, теща обвиняла зятя во всех грехах, я же решил, что это неплохой шанс, подошел к девушке, и негромко сказал: «Громкие у вас родственники, знаете, вижу, что вы тяготитесь ими и явно мечтаете сбежать, предлагаю сделку, Я знаю, где деньги, погибший мне шепнул, пока другие их ищут, я выкопаю и заберу. Предлагаю вам весь клад, а взамен хочу вас. Деньги я еще заработаю, а такой шикарной и красивой женщины, как вы, у меня вряд ли когда будет. До момента, пока клад не найдем, дальше вы свободны делать, что пожелаете. Думаю, с такими деньгами найдете, где устроиться. Тут ее муж из-за фургона вышел, и я отошел, делая вид задумчивости. Вообще эта женщина мне и по фильму нравилась, вполне себе секси, а местные остроконечные бюстгальтеры, такая мода, еще больше возбуждали. Траур по супруге у меня прошел, время действительно лечит, и я решил, что пора начать секс-тур, а это первая партнерша, вполне в моем вкусе. Та ничего не сказала на мои слова мне или своим родным, а пока мы ждали машины, подъехал знакомый англичанин на внедорожнике, он тоже поучаствует в гонках, та пребывала в задумчивости. Ехать я отказался, сказал, что попытаюсь починить машину, а вот красотка категорически отказалась ехать, видимо решила принять мое предложение, это явно ее шанс, сказала, что постережет машину и поможет отогнать в сервис, те подумали и укатили на джипе. «Ты держишь слово?» Подойдя, пытливо вглядываясь мне в глаза, спросила та. «Да, я тебе верю. Я тут же занялся ремонтом машины, да там проводок соскочивший на место установил и двигатель заурчал на малых оборотах. Отъехав, помог открыть багажник, забрал сумку девушки и мы, устроившись в кабине, покатили следом за джипом и остальными гонщиками. Так и катили. Я в курсе, что за нами следят полицейские, но мне это ничуть не мешало». Карманы комбеза изучить я ранее успел, были документы, наряд на перевозку груза, потом кошелек, как-то бедный, $19 с мелочью всего. Впрочем, заехать на колонку и заправить полный бак, да снять номер на 2 часа тут же в мотеле, хватило. Машину на стоянку отогнал, дальше по очереди приняли души в постель. Надо сказать, девушка отрабатывала очень качественно, да и не подневольно, если я ее до 3 оргазмов довел. Крикливая какая! Все спину исцарапала, за что потом извинилась. А пока ехали дальше, призналась, что с мужем у нее такого никогда не было и прямо в дороге начала активно ко мне приставать. Даже на коленях посидела, задрав юбку, качаясь на волнах. Это было здорово. У той, похоже, все барьеры приличий сорвало. Мы пока гнали по трассе, все позы, что можно в кабине, использовали. 4 раза на стоянках у дороги останавливались на полчаса, и дальше гнали. Главное успеть первыми. Приметив съезд, у какого-то города указано, что там аэроклуб, на большом рекламном стенде, и свернул. Куда мы? Можем опоздать. Добудем самолет. Аэроклуб частным оказался, но тут нашелся наемный пилот. Я ему отсыпал 10 золотых моментов и уже через 10 минут, поднявшись в небо на 2-моторном самолете, мы полетели к нужному городу. Причем, пилот кабину не покидал. Я просил, и тот с понимающей улыбкой кивнул, бросив оценивающий взгляд на девушку, так что я еще и в воздухе ее попробовал. Впрочем, это все, силы и стайли, тело немолодого парня, 30 лет ему, судя по документам, сколько мог выдержал, теперь все, высосало та меня всего. Так и долетели за 2 часа, наняли такси, и сразу в парк, лопату не покупал, в кармане имеется, отлично, мы первые. Так мы бегом и побежали к нужному месту. Сбегав к кустам, я вернулся с лопатой, темнеть начало, и стал копать. Смотри по сторонам, копы за нами следили, должны рядом быть. Я их уведу, а ты уйдешь. В общем, к полуночи я откопал сундук и достал из него чемодан, деньги в вещевой мешок-баул, и передал его девушке. Уходи в Мексику, границы рядом, лучше морем, найми катер, тут у тебя деньги отберут. Все, уходи. Копы идут, я с чемоданом побегаю, пусть думают деньги там. Накидав земли в чемодан, я побежал прочь, и тут же раздались крики, заработали фонарики и за мной началась пешая погоня, свистели свистки. А девушка, отсидевшись в кустах, быстро скрылась. Если повезет и не сглупит, сможет уйти. У нее вся ночь впереди, а я сбежал. Громилы бегать быстро не умеют, но у меня один байк был, оседлал и вполне уверенно управляя, погнал прочь. Так и ушел, а вскоре, когда убрал байк и выкинул чемодан, двигаясь по улочке, почувствовал знакомое влечение, и меня перекинуло в следующий фильм. А вообще жаль, что это такой быстрый, меньше суток я с девушкой провел, но мне все понравилось. Хотя да, секс с Мионой божественного уровня, не сравнить, и хотелось бы вернуть. Вообще, по плану у меня 2 варианта, попаду в Поттера, и сразу кадрить свою пышноволосую красавицу буду, доводя до магического брачного ритуала. Или в Скайуокера, оттуда вернусь в реальный мир, и уже с помощью билетов в фильм с Поттерианой, возвращаясь к старым планам. В общем, я желал иметь тело молодого парня со сверхспособностями. Или сила, или магия. Да пофигу, оба подходили. Что первым попадется, то и выберу. Вот такие планы. А пока же нужно определиться, куда я в этот раз попал. Надеюсь, и тут попадется как прошлый, с гонками за кладом. Двойное удовольствие получил. Надо бы так и в других фильмах со всем комфортом и удобствами устраиваться и с красивыми актрисами спать. А лежал я в кровати, снаружи ночь, в открытое окно видно. Откинув одеяло, я осмотрел комнату, она на одного, форма висела на плечиках у двери. Спички на столе нашел, как и свечку, и зажег ее. Форма висела советского лейтенанта-пограничника, кубари в петлицах. Подойдя к зеркалу, негромко воскликнул с удивлением в голосе. «О, Безруков! А понял, фильм в июне 41-го. Ясно, повоюем. Легион испытать надо, а тут реальный боевой опыт получит. Хм, а день какой? Сам я в одних трусах был, натянул майку, она на спинке стула висела, потом форму, портянки намотал вполне уверенно, приходилось носить, потом сапоги. Пистолет проверил, ремень застегнул, складки назад, и фуражку. В зеркале отображался молодой лейтенант пограничных войск. Покинув комнату, я прошел по коридору, похоже, это небольшой жилой барак для командиров, и покинув его, направился к заставе. А там флаг висел, не ошибешься. На вышке боец с биноклем изучал, что вокруг происходит. Потянув дверцу на себя, я зашел в помещение, тут дежурный сидел, что сразу же вскочил, начав докладывать. «Товарищ лейтенант, за время моего дежурства...» «Тихо, не ори, какое число, а то я немного потерялся». «Так, 21 июня, товарищ лейтенант, 11 вечера, недавно отбой был, через час 22 будет». «Ясно, что у нас с оборонительными укреплениями?» «В порядке, маскировка на высоте, вот что, поднимай старшину, готовь транспорт, нужно отъехать, и слушай боевую задачу. В 3 часа утра поднимаешь заставу в ружье, займете незаметно укрепление. Весь боезапас и продовольствие с собой, я отдам приказ, склад откроют. Гражданских с собой в окопы». «Война, товарищ лейтенант?» – негромко спросил сержант дежурный. «Война. 3:30 начнут. Связь перережут диверсанты и пособники врага. Их ловля, а скоро уничтожение, не наше дело. У нас в тылу уже несколько часов действует противодиверсионная группа НКВД «Витязь». Поэтому при отсутствии связи посыльных не посылать. Этим отморозкам по хрену от ковалес чистить, могут и зацепить. Группа в 6 бойцов, для опознания есть пароль. Вологда, отзыв Пермь. Если услышите стрельбу в тылу, это они работают. Я постараюсь побыстрее вернуться. Все, бегом приказ выполнять. Старшина, наспех одетый, вскоре подбежал. У него за спиной карабин Мосина находился, а подготовили к выезду мотоцикл с коляской. Я же не говорил, что мне нужно. Да ладно, и мотоцикл подойдет. Старшина, где ближайшие армейские склады вооружения и амуниции? Так тут рядом, в 6 километрах, в бывшем польском военном городке. Мы же там все получаем. Я имею в виду крупные склады. Так они корпусного подчинения. Да, ладно, садитесь за руль, я в коляску. Выезжаем немедленно. А без сопровождения? В тылах работает противодиверсионная группа, там чисто. Мы покинули территорию. Ворота открыл боец, и покатили дальше к лесу. На опушке я велел остановиться. Ушел за деревья и достал 7 терминаторов, 6 без покрытия Т-101 с пулеметами, и 1 Т-1000, дал скачать внешние данные мои и старшины, пометив тех, кто в такой форме, как свои, остальных уничтожить. Самим на виду не показываться. По исчерпанию боезапаса отойти в заданный район и дождаться новых приказов или пополнения боекомплекта. Также нарезал район действий. Все рядом с заставой, ее тылы. Одного взял с собой, тот в пограничной форме был, принял такую форму, тоже со знаками различия старшины, в кобуре якобы пистолет, с ним и вернулся. «Старшина, уступи место коллеге, он дальше поведет». «Есть». Терминатор быстро просканировал управление мотоциклом и уверенно стал управлять, а мой старшина сообщал, куда ехать. Терминатор сканировал дорогу впереди на предмет засады, но, к счастью, обошлось. Быстро добрались до городка. Дальше я за пределами видимости достал всех своих терминаторов, что имели оболочку человека, те немногие, кто имели, разделись и сдали оружие, и оставил ждать, а сам к складам. Нужно обмундировать и вооружить свое войско. Надеюсь до рассвета успеть. Книга. Билет в кино. Прода 25. Охрана, понятное дело, не пустила нас. Хорошо еще старшину знали, он тут частый гость. Я приказал вызвать самого старшего на складах, и вскоре прибыл интендант второго ранга, что соответствовало званию майора, если на армейские звания переводить. А вообще я по шпалам ориентировался, местные звания мне пока неизвестны были. Это мой старшина с заставы полное его звание сообщил. Я решил брать нейтральное обращение как товарищ командир. В чем дело, лейтенант? С хмурым видом спросил тот. Видно, что того только подняли из постели, хотя форма в полном порядке, и тот этим явно недоволен. Война, товарищ командир, начнется в 3:30 утра. Мне придали целый батальон СНЗ НКВД, но приказали обмундировать в армейское и вооружить. Они тут за оградой. Война, майор с силой провел ладонью по лицу, как будто стряхивая наваждение, и протянул руку. Приказы. Приказов нет и не будет. Да и смысла вам за это добро держаться нет, все равно или противник захватит, или сами уничтожите. Думаю, первое, со вторым вы просто не успеете. Нет приказов, нет имущества и вооружения, лейтенант, вам все ясно. Да, товарищ командир, давайте отойдем, я предъявлю вам свой мандат. Старшина, у мотоцикла остаешься, а ты за мной. Терминатор направился со мной к одноэтажному кирпичному зданию. Как я понял, там находилась канцелярия складов, где мой боец вырубил майора, положив под стенку, чтобы не сразу нашли. Я обыскал, насчет ключей и остального. К этому моменту Т-1000 уже принял облик начальника складов, и мы вместе покинули здание, направившись к складам. Терминатор снимал часовых со складов, мы осматривали содержимое, старшина с заставы здорово помогал, он знал, что где. Дальше стройными рядами терминаторы, что ранее ожидали за оградой, а я подал световой сигнал фонариком, посещали склады, быстро обмундировались, я еще запасную форму набрал, потом вооружение. Брали в основном винтовки СВТ, станковые пулеметы Максима и Дышака, около сотни ППД, и всем понятное дело пулеметы. Большая часть терминаторов женского пола были пущены мной на формирование 8 зенитных взводов по 3 пулемета Дышака на треноге. Понятно, что терминаторы были разбиты на подразделения, командиры отделений, взводов, рот и командиры батальона. Там были тактики-офицеры, были отдельные взводы диверсантов и санитарный. Последний также комплектовался девушками-терминаторами, имеющими базы по медицине, одетыми в военную форму, но для женщин. Фурнитур те прихватили, потом пришьют. Мой старшина показывал, что и как правильно носить, удивляясь, что те этого не знают. Но то, что это СНС, он уже не сомневался ни на минуты. Таких перекоченных качков встречать ему не доводилось. Они одной рукой дышака в сборе поднимали, форму подбирали самых больших размеров. Пилотки, сапоги, каски. Все, с виду обычные бойцы и армейцы. Тут же на опустевших стеллажах чистили оружие от консервационной смазки, наносили оружейное масло, снаряжали магазины, обоймы, диски и ленты. 2 часа и батальон покидал территорию складов, загруженный до предела. Помимо личного оружия, несли ящики с боеприпасами. Только с ними, другого им и не нужно. Пока бойцы снаряжались, я подчинил своего старшину командиру батальона, в звании подполковника, тот петлицы и нашивки потом пришьет, все что нужно брали, сам я с заведующим складами, моим терминатором, обошел остальные склады, мел все подчистую, оружие, боеприпасы, продовольствие, снаряжение с формой и медикаменты. У меня 2 сундука да огромное хранилище в медальоне, до сундуков хватило, чтобы все прибрать, пусть и до полного они теперь, причем в одном еще и мой легион. Всем командирам батальона я дал посмотреть на карту начальника складов, она подробная, со множеством обозначений, те в памяти сохранили ее, указал, где мы находимся, где застава, и очертил круг задачи, зону их действий, дал описание противника, в лесу у заставы пока укроются. Пока мой старшина с заставы ожидал у ворот, его фамилия Лунин, как оказалось, тот командиру батальона представился, я со своим терминатором к зданию канцелярии. Там тот снова принял вид старшины-пограничника, только пистолет в кобуре и ППД теперь настоящие, этот терминатор мой телохранитель, вот мы вынесли тело майора, и положили на коляску сверху. Я сидел на заду люльки, его голова у меня на коленях, и так и подъехали к воротам. «А что с товарищем интендантом?» – спросил Лунин. Боец на воротах тоже напрягся, все же это его командир. К слову, все часовые снова стоят на охране складов, пусть и пустых, о чем и не знают. Запнулся ногу о ногу и головой в стену. Я не успел подхватить. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Живой, но шишка на голове солидная. В госпиталь отвезем. Садись, покажешь дорогу бойцу. Потом в комендатуру. А там что? Машину с бойцами возьмем. Только что доклад получил от противодиверсионной группы. За последние 2 часа они уничтожили 17 диверсантов и обнаружили 3 тела в советской армейской форме, похоже, связисты, и 2 в нашей. Нужно опознать и тела забрать. Вот ведь Лунин расстроенно покачал головой, но сел позади терминатора, и мы покинули территорию складов. Здание больницы было тут рядом, госпиталя полноценного на территории городка не было, только медсанбат одной из стрелковых дивизий. До больницы ближе. Дежурная медсестра разбудила врача, он и занялся майором. Мой терминатор донес до процедурной, а Лунин двери открывал. Нам сказали ничего серьезного, хотя удар по голове сильный, утром должен в себя прийти. А мы к комендатуре, оба бойца остались снаружи, а я прошел в здание. Около него курил боец, что мне козырнул, когда я мимо проходил. Аккуратно и четко ответил. Надо сказать, впервые это делаю. Дежурный сидел за столом, младший лейтенант, тот поднял голову и улыбнулся. А, Буров, какими судьбами к нам, да еще ночью, не самыми лучшими ветрами меня занесло к вам, не самими лучшими. 2 новости есть, плохая и хорошая, с какой начать? Давай с плохой. Война, в 3:30 начнется, а также в тылу моей заставы 5 тел обнаружили, 3 армейца, похоже, связисты, и 2 в нашей форме. Нужна машина, опознать и забрать тела. Да, дела, а, протянул тот, и велел сержанту, что рядом стоял, понимая тревожную группу. А что за хорошая новость? Сюда прибыл батальон СНЗ НКВД, командир подполковник Меркулов. Мне выдали мандат, прямое подчинение батальона мне, плюс противодиверсионная группа «Витязь». Это они почистили тылы у моей заставы и обнаружили тела. Уничтожено 17 диверсантов. Думаю, связисты и наши бойцы-пограничники их рук дела. Да, запиши пароли для опознавания Вологда, отзыв Пермь. Для посыльных обязаны знать. Ага, записывая информацию в журнал, кивнул дежурный. А этот батальон, у него вообще какие задачи? Извини, подписки давал. Я ответственный за проведение операций. Их несколько. Понял. Еще что-то? Мне личную охрану выдали, снаружи в форме старшины-пограничника, хотя к нашему роду войск тот не имеет никакого отношения. Из СНЗа. Маскировка. Еще батальон обмундировали и вооружили на складах, тут в городе. Под армейцев. С виду обычный стрелковый батальон со всеми штатными подразделениями. Батарея минометов, зенитчиков, так даже сверхштата. Только это. А, так это о них патруль доложил? Буду знать. Кстати, где они дислоцируются? Тот развернул рулон карты, и я карандашом очертил круг, сказав: если что, отходите сюда, тут медики и зенитчики. Пароли знаете? Ага, понял. Все, машина снаружи, можете выезжать. Добро. Покинув комендатуру, я дошел до мотоцикла, терминатор также за рулем, Лунин за ним сидел, а я в коляску, и вот покатили дальше, а полуторка с 8 пограничниками, старшим был лейтенант, в кабине сидел, как-то неприветливо со мной поздоровался, двинула за нами. Так и катили, въехали в тень леса, если это можно так говорить, при движении ночью, и проехав около километра встали. Тут было несколько терминаторов из батальона, ХМ, они уже фурнитуру пришили. Неплохо. Подсвечивая фонариком, я подошел к ряду тел, мои бойцы вынесли всех сюда, и наших погибших, и уничтоженных диверсантов. Лейтенант из комендатуры стал осматривать тела, фиксируя все на бумаге, обоих пограничников опознали, посыльные из комендатуры. Связи не было, их послали. Тела погибших связистов и пограничников в машину грузили, тела диверсантов лейтенант приказал бойцами закопать. Впрочем, те не отреагировали, кто он им. Просто отнесли в лес и бросили кучей. Я же пока оставил Лунина при мотоцикле, и с телохранителем своим дошел до штаба батальона. Он недалеко, выдал ящики с патронами и минами к минометам. Палатки для медиков с красными крестами тоже обустраивались. Готовились, скоро начнется. Забрал те 6 терминаторов, что без внешнего покрытия. Это они диверсантов покрошили, заодно боеприпасами пополнил их. Ну и вернувшись к дороге, Полуторка уже уехала обратно в город, покатил к заставе, а за мотоциклом бежало 6 терминаторов под видом пограничников, старшина тот и 5 обычных бойцов. Моя охрана, все они Т-1000. Лунин управлял мотоциклом. В 3 часа было, как раз подъем, и пограничники перемещались между строениями и окопами, над которыми были маскировочные сети натянуты. Наше приближение сразу обнаружили, да и фара светила, встретили. Вот и принял командование. Лунин убежал, переместить свои запасы в окопы нужно, мелкие склады создать, чтобы случайно все не потерять, если миной накроют или снарядом. А это кто? Спросил у меня политрук заставы. Пополнение, кстати, пограничники заставы как раз не сомневались, что скоро война начнется, слухи так и ходили, поэтому мой приказ занять окопы восприняли вполне нормально. Вон даже политрук, несмотря на то, что по его ведомству шел четкий приказ не допускать распространения слухов и стоять на своем, что все это провокация, не возникал особо. Нет, это СНС НКВД, мне личную охрану выделили, нашу форму для маскировки надели. А это зачем все? Батальон СНС НКВД у нас за спинами стоит, сегодня ночью прибыл, полностью оснащен, всех наших раненых к ним, там развернули санвзвод, врачи есть, операции делать могут, санинструкторы нашему передай, как и пароль с отзывом, без них не примут. Даже так, удивился тот, да, там все серьезно, они тут по заданию, вот именно, и меня сделали ответственным, ох, тебя кто-то сильно не любит, ты особо не радуйся, наша застава участвует, вот черт, ну хоть намекни, что за задание, ты же ответственный, а значит в курсе дел, уничтожение личного состава ВВС противника на аэродромах. Ох ты ж, это же границу переходить, ага, в точку, застава идет следом и зачищает тылы за батальоном, понял, да, нашу технику бы в лес перегнать, может и гражданских туда, насчет гражданских я больше предполагал, но они действительно были, жены и дети командиров, 2 женщины и 3 детей, среди них и семья политрука, что по технике, то был тот мотоцикл, коим я пользовался для поездки, и разъездная машина заставы, полуторка с крытым кузовом. В тыл отправим, высокие шансы, что не доедут, мы же аэродромы будет брать, или своих летчиков из сбитых подберем и используем, или немецких, легкораненые бойцы будут присматривать за ними, отправим в тыл, пару самолетов целимыми наверняка возьмем, тут шансы отправить глубоко в тыл куда велики, нам главное день продержится, а ночью двинем на ту сторону границы, начнется работа для осназа, шумя двигателями, техника укатила к лесу, фары не зажигали. Вскоре, 2 пограничника, передав технику терминаторам, вернулись, а машины отогнали к тылам батальона, где медики рассредоточены. В кузове полуторки были гражданские из заставы, я все же убрал их из окопов. До рассвета считанные минуты были, я как раз всем велел отдыхать, когда старшина-терминатор, из моей охраны, подошел и сказал: «Товарищ лейтенант, поступила информация от наблюдателей, 3 пограничника с заставы, что отдыхали рядом, и 1 из командиров, тоже лейтенант, заместитель командира, навострили уши. Что там? У деревни видели людей в нашей форме, в форме НКВД, 2 десятка, 3 раненых, с бинтами. У деревни их встретили как дорогих гостей, там крайний дом, похоже диверсанты. Координаты есть? Да. Покажите на карте». Я достал из планшетки карту, на заставе была хорошая, с отметками, и терминатор указал пальцами, где хутор. Моя зам известил, хмыкнув: «А это тот дом в деревне, где девушка живет. Ханна, кажется?» «Да, Ханна», согласился я, и добавил, уже терминатору: «Передать в штаб батальона. Этот дом с постройками взять штурмом, диверсантов и хозяев уничтожить». «Командир, там же Ханна», воскликнул один из пограничников. «Штурм – дело непростое. Выбирая жизнь бойцов батальона или жизни деревенских, выбор будет не в пользу последних. Выполнять приказ». Старшина-терминатор козырнул и остался на месте, а другой терминатор отбежал, якобы приказ передавал. Этого не требовалось. У всех терминаторов, даже из жидкого металла, были передатчики для связи, дальность до 30 километров, они постоянно на связи друг с другом были, что здорово помогало управлять соединением. Так что приказ выполняли в ту же минуту, как я его отдал. 6 терминаторов на деревню хватило, чтобы это сделать с легкостью. Что насчет Ханны? Девушка, она, конечно, эффектная, но сейчас не то время и не тот фильм, чтобы подобными глупостями баловаться. Хотя девушка жива, ее дед отпустил с хутора, как диверсанты появились, а терминаторы пропустили, не показываясь на глаза. Диверсанты и жители двух подворий уничтожены, даже не успев оказать сопротивление. Это в фильмах «Терминаторы» целые длинные очереди куда-то выпускают в сторону противника, пули рядом ложатся, а герои убегают невредимые. В реальности же это все глупости. Если «Терминатор» открывает огонь, поверьте, все цели будут поражены с небольшим расходом патронов. Заодно незнакомое оружие изучили, у них были 4 СВТ, 1 ППД и 1 ДП, ну и пистолеты, вот их не использовали. Свой опыт те скинули другим терминаторам, чтобы оружие освоили лучше. Были собраны трофеи, их отнесли к базовому лагерю, и наблюдатели продолжили свою работу. Вот так и расцвело. Множественное гудение авиационных моторов стало можно слышать, и в небе показались вражеские самолеты. Тут и там, а нашу заставу разносили снарядами, легкие полевые пушки работали. Четко и красиво, видимо, орудия давно наведены были. Точность поражала. Мы же сидели в окопах, я всех забрал, дежурного и наблюдателя с вышки, только 2 наряда у границы, пока не вернулись, и пережидали все это. Канон давно пошел лесом, у меня свой план действий. Да, буду бить авиацию противника на их аэродроме, терминаторы для боев ночью отлично подходят и буду использовать это преимущество. Правда, насколько этот квест затянется, я не знаю, Буров тут довольно долго бегал и противника бил, потеряв всех подчиненных, но надеюсь, когда мне надоест развлекаться и я банально переберусь к своим, к Красной Армии, то квест будет закончен и меня дальше перенесет в какой фильм, а до этого повоюем. И терминаторов терять не хочется, если внезапно квест посчитают выполненным. Сколько их вне моих хранилищ, меня конечно не один раз к терминаторам фильмы закидывало, но еще раз может не повезти. Земля дрожала, сыпался песок со стенок окопов, хотя их укрепили плетнем. Недолго артналет длился, минут 10, но и событий за это время изрядно произошло. Терминаторы приготовили все зенитные средства и даже пехотные пулеметы, я имею в виду крупнокалиберные, и открыли огонь по тем самолетам, что были в доступности, пролетали над лесом. Ну, результаты скромные, как я погляжу, да и над лесом мало пролетало, а после того, как сшибли 2-3 лаптежников и пару мессеров, а больше над ним ничего и не пролетало, остальные старались держаться подальше, явно предупредив своих, что этот лес опасен. «Старшина», — подозвал я терминатора, — «приказ в штаб батальона, отловить сбитых немецких летчиков, допросить по местоположению их аэродромов. Разработать план операции с темнотой, незаметно выдвинуться к аэродромам и уничтожить личный состав. Техника на втором месте. Пленных после допроса уничтожить. Выполнять. Есть», — козырнул тот и отбежал, якобы приказ передать. «Не слишком сурово?» — спросил политрук, что все слышал. «Нормально. А парашютов тех летунов, что выпрыгнуть успели, было 5, так что языки точно будут. 3 над лесом опускались. Думаю, скоро лес накроют. Как летуны нажалуются, гаубицы дотянутся». Мы около часа обсуждали, что и как было. Один наряд вернулся целым, 3 бойца, 2-го пока нет. Я приказал выдать бойцам завтрак, так что позавтракали, хотя время 4:30 утра было, когда наблюдатели сообщили. «Немцы». «Сколько?» Мой зам сбегал и, вернувшись, сообщил. «Около 0,5 роты. «Так, товарищи бойцы и командиры, внимание, несмотря на ваше желание открыть огонь по противнику, запрещаю это делать. Мне тут товарищи из ОСНА захвастались, что мы пограничники, элита, но нечто ОСНАЗу, они нас круче в 10 раз. Как видите, тут у нас 6 новичков, они из ОСНАЗа. Предлагаю на примере показать, чего они стоят. Вшестером уничтожить 0,5 роту немцев. Бой, это не языком трепать. Ну что, ОСНАЗ, удивите нас. Или слабо? Сделаем», усмехнулся старшина терминатор. «Кто мне самозарядку одолжит? Не с моим пистолет-пулеметом тут вести обстрел. Моя группа охраны тоже была вооружена, как те наблюдатели у деревни. 4 СВТ, пистолет-пулемет у старшины и ручной пулемет. СВТ старшине дали, как и запасные магазины. Те рассредоточились по окопам, и подпустив расслабленных немцев поближе, мы же не оказывали сопротивления, все строения заставы разрушены были, и открыли огонь, по сути, очередями. Только солдаты противника падали вполне по-настоящему. По 2 обоймы на самозарядке и 1 диск пулемета, и все немцы были уничтожены. Все цели поражены», — сообщил старшина-терминатор. «Раненые добиты». Мои пограничники за этим наблюдали с огромными глазами, один в шоке шепнул. Даже не моргали, стреляя. «Спасибо за ваши лайки и подписку. Очень приятно. Книга. Билет в кино. Прода 26, неплохо, сказал я, удивили. Тут терминаторы снова вскинули винтовки, но опустили. К нам второй наряд выходил, причем помогал раненому, значит, тоже пострелять пришлось. К ним направились на помощь, и вскоре раненым занимался медик. Там серьезное ранение, поэтому вскоре четыре бойца на носилках понесли его к лесу. Тут низина, рядом с каналом, где дамба, по названию которой наша застава и получила наименование. У дамбы шел бой, видны были дымы, работали пулеметы дотов. Хотя с трудом, много перестрелок, артиллерия работала, но расслышать можно. А так немцы, которые со своих позиций видели уничтожение полуроты, навели на нас артиллерию. Похоже, те же легкие полевые пушки работали и начали обрабатывать снарядами. А нет, не видели те наши позиции, по квадратам работали, хотя и нашим окопам досталось. Что плохо, не было серьезных укрытий с накатами. Просто окопы и все. Штабная землянка, это не то. Защиты против артиллерии нет, поэтому удивительно, что мы обошлись всего двумя убитыми бойцами и пятью ранеными. Хмуро осмотрев наши позиции, я отдал приказ. Собираемся, уходим в лес. Там переждем день. А границу удерживать? Спросил мой зам. У нас другая задача. К этому моменту терминаторы сбили артиллерийского авиакорректировщика, которому не повезло влететь в зону зенитного поражения, и двум парам мессеров, что явно возвращались к своим. Так что еще пять дымов на земле. Даже выпрыгнуть никто не успел. Вот так навьюченные вещами, старшина убивался, что много остается. Застава двинула по низине к лесу. Я остался со своими телохранителями, и быстро что осталось прибрал в один из сундуков. Недавно освободил его, пополняя запасы батальона, и нагнал колонну, что уже втягивались под тень леса. Терминаторы пропустили, тут наблюдатели на опушке замаскированы были. Через два часа доложили, что немцы около роты изучали позиции, брошенные окопы, обломки заставы, и ушли, а по дамбе и дороге пошли немецкие войска. Дамбу те все же захватили. Пока мои бойцы отдыхали, двух раненых уже прооперировали, терминаторы в этом неплохи, в теории, теперь личный опыт получили, мы похоронили погибших, да, взяли их с собой, троих, еще один от ран умер, немцы не успокоились, пригнали еще одну роту пехоты, из той, что осматривала окопы, цепью вошли в лес, я поднял заставу, надо дать бойцам пострелять, это им жизненно необходимо в моральном духе, и вот пограничники мои залегли полосой метров 100, укрываясь за деревьями, и встретили немцев огнем. Те от опушки уже на полкилометра ушли. Хорошо встретили, молодцы, среди противника и раненые, и убитые появились. Цепь залегла, остальные солдаты цепи охватывали справа и слева по флангу, чтобы окружить засаду. Это ожидаемо, ловушка сработала, где приманкой была моя застава. Терминаторы с тыла просто уничтожили немцев точечным огнем. Дальше совместно осматривали тела, собирали документы, политрук их визировал, оружие, тут, когда собрали в большую кучу, с ремнями и с подсумками, я чуть позже убрал все в один из сундуков, а тела переносили во враг и сбрасывали туда. После этого дал отбой до вечера, сообщив, что ночью поспать не удастся. Бойцов уже покормили, так что вскоре те отбыли ко сну. Да, у меня еще трое раненых, немцы тоже стрелять умели. Главная дорога-то к городу по лесу этому проходила. Немцы пропажу своих двух рот не сразу обнаружили, и автоколонны по дороге шли, а мне автотранспорт нужен, около сотни грузовиков. А что, пешком идти к немцам в тыл? В общем, удалось захватить 8 танков, к сожалению, 3 легких двойки было, зато остальные вполне ничего, 4-й модели. Также 5 самоходок «Артштурм», 12 бронетранспортеров, 2 броневика и 56 грузовиков, пока немцы не спохватились, и дорога не опустела. Поначалу те решали, что делать, потом стали по лесу работать артиллерией, по квадратам, да и было всего 2 батареи, ну и окружили лес постами с пулеметами. Им до нас просто не было дела, на другие задачи направлены подразделения. Те свободные части, что могли против нас бросить, по сути мы уже уничтожили. Хотя обстрел мне не нравился, спасть мешал. А что, я тоже лег отдохнуть, всю ночь не спал и день вот. Поэтому отправил всю шестерку Т-1000, что под видом немецких солдат покинули лес, найти батареи и уничтожить их, и личный состав, и орудия. Место встречи обозначил, подхватим по дороге, когда выдвинемся. А пока освобождались кузова грузовиков, осваивалась техника, формировались экипажи для танков и других бронемашин, готовилось все. В некоторых грузовиках к ним были снаряды, патроны и топливо. Я убирал все в хранилище в медальон, сундуки уже полные были. Многое, что в кузовах грузовиков было, отправлял туда, да и часть того, что выдал батальону тоже. Вообще технику захватывали здорово, мигом появлялись на дороге, с автоматами и пистолетами, запрыгивали и уничтожали личный состав. Бронетехника тоже с открытыми люками двигалась, ни одного терминатора не потерял, хотя некоторым попортили пулями покрытие. За неделю заживут. Артиллерия смолкла где-то через полчаса, значит, терминаторы добрались, в принципе нормально, они должны были машину по пути добыть. Так что больше мне никто спать не мешал до самой темноты. К вечеру был готов, ну, наверное, обед, в трех котлах, поели мои пограничники и их семьи. И не только они, к нам вышли около сотни стрелков, плюс два десятка пограничников. Дежурный комендатуры помнил, где свои, и смог вывести разбитую группу резервной заставы. Ну, стрелков мы покормили, дали патронов, дальше ночью сами пойдут, а пограничников забрали, и наша моторизованная колонна, покидая лес, посты немцев уже уничтожены были, двинули к границе. Кстати, у стрелков Страшин по званию капитан был, пытался взять под командование, тут Меркулов подошел и послал его. Сразу сдулся, на что он рассчитывал с одной шпалой. А так доехали до понтонного моста и спокойно переехали на другую сторону. Регулировщики пропустили нас, остановив встречный поток. Как мы это сделали? Т-1000. Они в темноте уничтожили всю охрану и приняли вид регулировщиков. Вот и все. Жаль, как диверсанты они хороши, но был и минус – отсутствие знаний немецкого языка. Иначе бы те вообще были шикарным подспорьем. Хотя я не жаловался, те заминировали мост и чуть позже нагнали на грузовике. Так, теперь по планам. Я понял, что мои пограничники мне только мешают, свидетели, вот и решил их отправить к нашим в тыл, вместе с гражданскими, сам останусь и продолжу бить противника. Мои терминаторы выяснили координаты трех аэродромов, что знали взятые вражеские летчики. Причем, один транспортный. Понятно, всей колонной мотаться от аэродрома к аэродрому смысла нет, бить их нужно разом, поэтому разделились на три группы. Основная шла к транспортному аэродрому, а две боевые группы, по роте терминаторов, к боевым фронтовым аэродромам. Они раньше повернули к ним, а нам дальше от границы катить. Точку сбора я назначил, но там встретимся утром, а до утра, после уничтожения летных частей, те будут бить все, что видят, используя трофейное вооружение, потом рывок к месту встречи, переждем день в укрытии и снова веселье. Хрипло дыша, я весь в поту лежал на носилках в салоне грузового «Юнкерса», и летчик, освобожденный мною из плена, вел машину в темноте к нашим, в район Ржева. Два врача, тоже освобожденные из плена, возились со мной, медикаменты мои терминаторы дали, но по взглядам было видно, не жилец, вряд ли долго протяну. Два осколочных в живот и один в грудь. Под разрыв снаряда попал, от пуль меня терминаторы защищали, а от такого уже не смогли. Две недели, две отличные недели я так безобразничал в тылу у противника, что уничтожено было порядка 200 тысяч солдат и офицеров. Особенно сильные потери понесли ВВС Третьего Рейха. Это моя основная цель. Однако и так неплохо получилось. Все терминаторы, включая те, что без покрытия, были использованы. Даже мототерминаторы и Аква получили большой боевой опыт уничтожения людей. 18 терминаторов потерял безвозвратно, их использовали как доноров для ремонта других. Ну, знаете, прямое попадание снаряда мало кому здоровья прибавляет, вот этим не повезло, не успели уйти от траектории выстрела. Вообще, что было, если кратко? Мы захватили аэродром с транспортными самолетами, было их 7, и только 5 из них Юнкерс-52. Рядом еще штаб крупный, вроде армии даже. Туда рота терминаторов ушла, а взвод диверсантов, плюс 6Т-1000 тихо взяла аэродром, взяв в плен летчиков, так что уже через полчаса, когда и штаб был уничтожен, все 7 самолетов поднялись в небо. Уговорить пилотов и штурманов удалось легко, и потянули к нашим. Вот так, избавившись от балласта, я и развернулся. Иногда крупные войсковые подразделения против меня кидали, даже окружали, а я убирал терминаторов в хранилище, а сам на шторхе улетал. Многие склады посетил, прибирал, особенно захваченные советские. В основном продовольствие брал, без вредных веществ, которыми те в будущем пропитаны, да все полное ими, и медальон, и оба сундуках, да все. Так и бил противника. Здорово было, днем отсыпался, а ночами наносил удары, причем в разных местах. Благодаря легкомоторному самолету я перемещался на большие расстояния и бил там, где меня не ждали, так что от берега Балтийского моря я за неделю добрался до Одессы, а потом обратно, вот в районе Бреста меня и достал снаряд. С бронепоезда обстреляли, терминаторы, конечно, его и команду на фарш пустили, но было поздно. Я сразу стал действовать, пока врачи-терминаторы меня оперировали, большую часть обратно в сундук отправил. Небольшую группу направил освободить пленных из лагеря для командиров. Ох, сколько лагерей я освободил, с задачей найти летчиков и врачей. Они выполнили приказ и привели кого нужно. Транспортный «Юнкерс» уже ждал, достал из медальона, прибрал всех терминаторов, и вот мы взлетали. Знаете, долетел, но при посадке от тряски сознание потерял, и чую, это все хана. А я не хотел прекращать, мне все нравилось. Стоит отметить одно, я лично в боях не участвовал. У терминаторов был строгий приказ охранять мою тушку. Как видите, не повезло, на войне такое бывает, поэтому я при штабе батальона координатором был, выбирал, что первым бить и что вторым, а те выполняли. Поэтому веселья лично для меня не было, я во всем этом особо не участвовал. Хорошо, сами терминаторы набрались изрядного опыта. Мы на 50% банально уничтожили летный состав Люфтваффе, что здорово нашим войскам помогало, уже заметные изменения в истории этого фильма пошли. Поэтому для меня, что я видел, частые смены обстановки, частая стрельба вдали, где терминаторы работали, и выслушивал доклады. С какой-то стороны скучно, но я проделал немалую работу и мне это нравилось. Теперь же новое приключение в новом фильме. Опыт получил, значит и при смерти переносит, буду знать. Хотя да, в «Пиратах» на том островке меня тоже убили, и я в Поттере очнулся. Одно радует, ни разу в женское тело не попал. Похоже, это невозможно. Ладно, где я? А аккуратно сев, зрение немного странное, я осмотрел стандартную каюту звездолета из «Звездных войн», чему сразу порадовался. Судя по отсутствию судовых шумов, судно стояло на планете. Поглядев на четырехпалые руки, с когтями, я забормотал: